же пророка исходит из начального состояния божественного единства. Она всегда дающая, а не берущая. Ей не нужно никакого дополнения, никакого физического проявления, но она всегда излучается из сознания божественного всеединства. Такие люди не хотят владеть никем, они чувствуют себя едиными с бесконечным всем. Седьмое и наиболее совершенное проявление Бога – полностью сознающий, сознательный человек, Бога-человек. Все другие формы проявления – это только трансформированные вибрации, только часть Бога. Бога-человек проявляет Бога, то есть свое собственное божественное «Я» полностью, через совершенное сознание. Он переживает и излучает божественные творческие силы в их изначальных, нетрансформированных вибрациях и частотах. Он сознателен в высшей степени, ни одна часть его не лишена сознания. Только человек может овладеть всеми семью октавами и излучать их, так как в его нервной системе есть нервные центры, соответствующие семи октавам трансформированной и нетрансформированной творческой силы. С другой стороны, только он может излучать вибрации на уровнях, на которых он стал сознательным, так как до этого соответствующие нервные центры остаются в латентном состоянии. Таким образом, средний человек может излучать вибрации до четвертого уровня включительно, гений – до пятого, пророк – до шестого, а Бога-человек может сознательно излучать все семь октав, включая божественную творческую силу по своей воле, либо в нетрансформированном виде, либо может трансформировать, изменять ее и передавать в более низких трансформированных частотах. Жезл моего отца, сделанный из разновидности меди, может передавать излучение любого плана. По воле человека она может быть нетрансформированной или усиленной. Жезл может быть благословением или проклятием. Это зависит от того, кто им пользуется. Посвященные, владеющие всеми силами, от высших божественных до низших ультраматериальных, могут сознательно передавать их в жезл. Человеческие органы чувств способны воспринять только часть их, а вибрации выше или ниже этой части переживаются людьми только как эмоциональное состояние. Так высшие божественные частоты переживаются как всеобщая любовь, а самые низкие, ультравещественные, как ненависть. Посвященный всегда использует жезл так, чтобы создать что-то хорошее, а ультраматериальные вибрации служат ему только при необходимости в качестве невидимой, непроницаемой стены. С помощью этого жезла посвященный может управлять всеми силами природы, усиливая или нейтрализуя их. У каждого сознания на Земле есть эти силы, но только в форме, соответствующей его степени развития. Он также использует их, но не сознает этого. Например, когда мы поднимаем руку или подпрыгиваем, наша сила воли направляется в мышцы, и мы преодолеваем огромное земное притяжение. Но сила воли делает это лишь на короткое время. Время и пространство потребляют, расходуют нашу волю, превращенную в физическую силу. Если уметь увеличивать силу воли и сохранять ее в силе, то можно